Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Эхо Москвы» программа «48 минут». Вы слышите немного непривычный голос для одного из ведущих. Сегодня это не Алексей Нарышкин, а Алексей Соломин. Ну, все же Алексей. Но, тем не менее, Алексей, это правда. Но гвоздь программы, special guest star, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, сегодня здесь с нами. Здравствуйте! Добрый вечер! Вас. Я, конечно, что вы назовете? Гвоздь и special star. Это вот... Чтобы кому как больше нравится, понимаете? Кто-то вообще не понимает, что такое Special Guest Star, думает, что я ругаюсь. Меня мучаются вопросами. Ну, кто-то меня как-то из ваших коллег обозвал, так вот так я с этим живу уже который год, уже больше 10 лет. Да. А если переводить, будет не так красиво. Понимаете, специальный гостевой известный человек. Ну да. Ну да. Ну, смотрите, я, в общем, с вами, как вы назовете, в таком качестве... Так и поплывем. Так и поплывем. Мы сегодня плывем в Иорданию. Совершенно верно. Ты знаешь, по-моему, это правильное решение, которое было принято совместно нами, я имею в виду вашим главным редактором, достопочтенным Алексеем Алексеевичем Венедиктом, вашим покорным слугой, ныне пребывающим в хворях Алексеем Нарышкиным, и лично тобой, мой дорогой друг Алексей Соломин. И будем говорить о короле Иордании Абдалле II. Мне кажется, это еще важно и потому, что вот сейчас действительно внимание, так сказать, всего мира приковано к Сирии, приковано к Ближнему Востоку. Там происходят драматические, чтобы не сказать, трагические события. В прошлый раз мы говорили про президента Египта Сиси. Сиси, да. Да. Сегодня, потому что Ближний Восток это такой, если в свое время Бисмарку приписывают слова, которые назвал Балканы пороховым порохом Европы, то Ближний Восток и без чьих бы то ни было слов действительно является пороховым порохом вот уже много десятилетий. События, которые происходят в Сирии, они, я уже сказал, носят, сказать, долговременный характер, и как бы они ни развивались, это проблема на годы и годы. Перед нами агрессия американцев в Ираке, перед нашими глазами еще не забытая, и до сих пор Ирак не виден. На этом фоне Иордания выглядит, так сказать, очень такой благополучной страной. И страна там небольшая, там население меньше 10 миллионов человек, и она 110-я в мире по территории. Но страна уникальная, она, во-первых, расположена между тремя великими религиозными городами, между Меккой, Мединой, Иерусалимом. Именно в Иордании, в реке Иордан, как известно, Христа, так сказать, проходил крещение в реке Иордан. А я правильно понимаю, ведь западный берег реки Иордан когда-то был территорией именно Иордании. Да, это да, Самария и Иудея. Угу. Да, но мы об этом скажем. Значит, в Иордании именно с горы Неба пророк Моисей увидел землю обетованную и, кстати сказать, там по преданию похоронен. Именно в Иордании родился ислам. То есть вот на этом маленьком, можно сказать, клочке земли, да, в контексте нашего земного шара, это клочок земли, так много происходило в истории, и так много там святых мест и святых реально для, так сказать, представители самых разных религий. Поэтому и при этом отцу нынешнего нашего героя, покойному королю Хусейну, и нынешнему герою, он уже почти 20 лет во власти, на будущий год будет 20 лет, как он во власти, удавалось вот так сохранить все-таки свою страну в основном в мире, особенно последние годы, даже последние там больше 10 лет, даже больше 15 лет, удается быть человеком, который, авторитет которого признают и на Западе, и на Востоке. У него многолетние партнерские связи с Соединенными Штатами, но и очень близкие отношения с российским руководством, тоже многие. Он за годы своего правления 18 раз был в России. То есть практически каждый год. Я даже не думаю, что можно с кем-то его сравнить из лидеров других стран, кто так часто приезжает в Россию. У него очень, ну, я могу сказать, даже близкие отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Они встречаются постоянно. И вот даже я просто так специально такое вступление к разговору, потому что вот именно в Иордании, по мне, разных источников, вот эта самая группа совместная военная российско-американская, именно в Омане, столице Иордании, она... Не путать с Оманом. Да, Оман это другое, это султанат. А Оман это столица Иордании. Вот, именно там, в Омане, происходят, так сказать, встречи, заседания этой самой совместной военной группы. Вот что интересно, это же один из центров, один из центров решения сирийского конфликта. Просто есть люди не очень понимают, причем здесь Иордания, потому что сейчас такие основные, как говорит Екатерина Шульман, акторы: Россия, Турция, Иран. Хорошо, акторы. Да. С другой стороны, это вот американцы, которые возглавляют коалицию. На самом деле иорданцы, Иордания или король Иордании конкретно, он очень серьезную роль играет. Ну, я тебе скажу, он вообще он наследовал такие вот и дипломатические способности, и так сказать, свою такую активность в регулировании разного рода конфликтов, причем иногда на открытый носит характер, на закрытый, переговоры часто бывают закрыты, еще от своего, конечно, великого отца, короля Хусейна, который играл огромную роль на Ближнем Востоке. Но подождите, ведь он участвовал в войне, арабо-израильской войне. Да, конечно, войне. Конечно, он участвовал. Потом, собственно, в этой войне он и потерял Иудею и Самарию. Да, в результате. Но потом признал это все, он признал Израиль. Он провел очень сложную, так сказать, политическую, так сказать, линию и ушел из жизни. В общем-то, человека очень почитаемым на его похоронах, между прочим, я имею в виду короля Хусейна, на его похоронах был и действующий американский президент, и три на тот момент здравствующих американских бывших президента. На его похороны прилетел Борис Николаевич Ельцин, причем тогда тяжело болел, это 99-й год. И более того, знаешь, я такой эпизод, так получилось, что я себя в агентстве ТАСС как раз достаточно поздно задержался, это было где-то, ну, по-моему, 10 час вечера, и вдруг мне это, и вскоре было, после этого было буквально через пару часов после сообщения о кончине короля Хусейна, и вдруг у меня раздался телефонный звонок, я говорю, еще раз говорю, достаточно поздно, звонил Владимир Николаевич Шевченко, это шеф протокола Борис Николаевича Ельцина, вообще, так сказать, на мой взгляд, выдающийся специалист своего дела. Он еще при Брежневе начинал заниматься протоколом. И его сейчас, по большому счету, он, можно сказать, основоположник современного протокола в России. Сейчас он в пенсии, но я знаю, он помогает нам Йосифу с многими вопросами. Так вот, Владимир Николаевич и говорит, что вот только что доложили президенту, что вот скончался король Хусейн, и президент, несмотря на, так сказать, не очень хорошее самочувствие, принял решение лететь на похороны в Оман. Это 96-й? 99-й. 99-й. Да. А каким образом, вот вы говорите, что король Хусейн был в высшей степени дипломатом и умел разговаривать со всеми, да, и договариваться со всеми. А страны арабские как простили ему подписание мирного договора с Израилем? Ну, что ж, простили. Во-первых, понимаешь, какая штука? Это, так сказать, ветвь хашимитов, они прямые от Хашим, это был, на секундочку, дед Мухаммеда. Значит, они ведут свою ветвь от пророка Мухаммеда. То есть, кого-кого, а их упрекать в вероотступничестве было бы, мягко говоря, с какой бы то ни было стороны, несколько смело и самонадеянно, потому что они прямые потом... Вот король Абдулла, наш герой начинающей программы, в 34-м поколении прямой потомок пророка Мухаммеда. Шиитам и суннитам это же не мешает вступать в конфликтные отношения. Ну, там даже другая вещь, там внутрирелигиозная дискуссия. Да. Вот. Но, так сказать, это суннитская ветвь, и вообще он такой, король Абдулла, можно сказать, главный суннит на земле. Так, если так очень меня религиоведы сейчас, так сказать, на меня могут наброситься, но, в принципе, конечно, он человек, который... Ну, почитаем и в политических кругах. Но он, еще раз говорю, что он очень борется с радикальным исламом. И активно борется. Он не допускает в стране, они там как всполохи, так сказать, все-таки появляются, но он такой, я бы сказал, достаточно решительный противник радикального ислама. И я вот буквально несколько месяцев назад, накануне его очередного визита в Москву, имел честь сделать с ним интервью. Это, так сказать, был февраль нынешнего года. Дастин Больше был, я бы сказал, очень хороший, интересный для меня разговор. Притом я с ним сначала... С Хусейном. С королем Абдаллой. С Хусейном в 1999 году. Ну, я же не знаю, может быть, у вас была возможность. Нет. А можно вот сейчас мы, перед тем, как поговорим об Абдалле, одно уточнение сделаю. Я правильно понимаю, что Хусейн... Отец. Стал в управление, тогда еще это называлось Трансиордания, да, Эмират Трансиордания, то есть еще под британским протекторатом. То есть он, по сути, с британцами был приведен к власти при британцах. Ну, опять надо не звать, что его еще вторая супруга была англичанка. Угу. Вот, и, собственно, король Абдалла, сын от короля Хусейна и английской матери, королевы Муны, но это ее, так сказать, имя, так сказать, уже в качестве королевы, а в девичестве его мать звали Антуанет Аврель Гардинер. Она, в общем-то, из семьи британского офицера, дочь британского офицера. И, кстати сказать, вот на столике, в журнальном столике у короля Абдаллы, нынешнего короля, Абдаллы II, у него, ну, он 62-го года рождения, родился он 30 января, значит, ему, получается, 56 лет исполнилось. И не планировался наследником. Да, нет, там, вообще-то говоря, история достаточно известная и, я бы сказал, так хитрая, потому что официальным престолом наследника был брат короля Хусейна. Угу. А король Хусейн много лет страдал от онкологического заболевания, у него был рак почек, он, так сказать, лечился все время за рубежом, уезжал, приезжал, но, так сказать, потом, когда он узнал, что у него болезнь неизлечима, он неожиданно, в общем-то, за буквально, по-моему, 2 недели до ухода из жизни, он объявил о измене своего решения. Вроде как поссорился с братом, как вот тогда. Ну, понимаешь, если ты как минимум ничего хорошего в их отношениях, видимо, не было на тот момент, если он решил все-таки не брату оставить престол, а сыну, потому что брат уже много лет готовился этот престол занять. Но я читал, что у этого была еще и прагматическая сторона, у этого решения была еще прагматическая сторона. Абдалла был очень популярен среди военных, как человек, который уже получил и военное образование. Ну да, это верно, но, в общем-то, я не уж говорил определяющую роль. Кстати говоря, вот в школе мы говорим о нынешнем нашем герое, короле Абдалле II, он такой, знаешь, это классическая военная косточка. Угу. Он, во-первых, честно отслужил и, причем так, знаешь, преданно, ревностно отслужил во всех, какие есть только там войсках. Он и в танковых войсках служил, и там, сказать, и в пехоте, и в артиллерии, но и летает, он управляет самолетами, вертолетами, но... Вертолетом «Кобра». Да, нет, у меня же есть, сказать, был такой момент, когда вот не в этот раз, а в прошлый раз ездил к нему на интервью, и его не было, он должен был, так сказать, прилететь в свою резиденцию, а там есть такая вертолетная площадка. Но мы подошли, значит, я так торжественно одетый в костюме, в золотом галстуке, жду его, потому что он как-то сейчас подъедет там, на каком-то лимузине. Вдруг смотрю, завис вертолет, и прямо надо, так сказать, стал опускаться, значит, соответствующий ветер образовался, но мы ждем, камеры работают, и я вижу, что сидит за штурвалом король такой, в берете военном, в форме, в униформе военной, и он, скажем так, стал опускаться, буквально там за несколько секунд до того, как вертолет опустился, он передал штурвал второму пилоту, мы это сняли даже на камеру, и было видно, передал второму пилоту, и, ну, с высоты, ну, не соврать, ну, без точно могу сказать, но где-то высота, наверное, второго этажа приблизительно, вот где-то, не знаю, метров 8-10, он спрыгнул, выпрыгнул прямо с вертолета, как такой, знаешь, профессиональный спецназовец-десантник. Ну, 8-10, это вам сильно махнули. Ну, может, метров 5. Да. Ну, я, ну, такое ощущение, что достаточно высоко было. Я правда, я, ну... 2 метра человеческий рост. Вот, и это выше было. Выше было. Да, выше, выше, выше. В том-то и дело. И меня это поразило. Ты, знаешь, так сгруппировался. Ну, не знаю, то ли потому, что видел, что камера работает. Может, вообще такая привычка прыгать с вертолета. Но вообще, он такой... Мог сломать себе что-нибудь, кстати. Это... Не, он очень, очень, он очень ценит. У него куча парашютных прыжков. А. Он, кстати говоря, в спецназовских войсках у нас тоже, так сказать, тренировался. В наших спецназах, когда был молодым. И очень, кстати говоря, оставил про это очень такие теплые воспоминания. И даже все время переживал. Я уже не помню, вот сейчас совру, не хочу врать радиослушателям, там какое-то полагается количество прыжков парашютных, чтобы получить специальный значок. Uh-huh. Ему что-то не то 3, не то 4 прыжка не хватило, и он по сей день переживает, что так на этот прыжок он не допрыгал. Что там, то ли 50, сколько... Совру, вот нехорошо врать, тем более, если нас десантники слушают. А, позвольте, я расскажу о своем первом впечатлении. Когда увидел по телевизору короля Иордании, надо понимать, что это не, конечно, не президент США, который показывают каждый день. Вот он приезжал в Москву, и меня поразило, что, несмотря на то, что он король ближневосточный, да, он выглядит как абсолютно светский человек. Это правда. Это правда. И даже вот у него нет какого-то такого... Он даже, по-моему, у него лицо такое. Его, наверное, это связано с тем, что у него мама англичанка, может быть. Ну, ты знаешь, вообще он человек, на мой взгляд, очень интеллектуальный. Он много читал. Он похож на европейца больше, чем на короля. Ну, здесь, конечно, есть гены тоже, так сказать. Ну, уж согласись, что все-таки британские гены в нем должны как-то сказываться. Но ни национальных одежд, там, ни вот как саудиты приезжают. Нет, подожди. Он, это зависит от обстоятельств. Он носит и, так сказать, некоторые, так сказать, атрибуты национальной одежды, так сказать, и носит военную форму, но, конечно же, он в значительно большей степени человек светский. И причем у него честная семья, вот королева Рания, он рассказывал, как он с ней познакомился, тоже достаточно такая вполне романтическая история. Он тогда проходил военную службу, был на учениях, и вот он рассказывает, как он весь в пыли там 2 ночи это провел, так сказать, на учениях, 2 суток практически. И он был в том районе, где проживала его сестра родная. Тоже принцесса, между прочим. Вот. Но он заехал к ней, как он открыто сказал, просто, так сказать, там, отдохнуть, переодеться, душ принять. Вот там была у него как раз подруга, вот эта самая Рания, где он там познакомился. Не знаю, то ли это был замысел сестры, специально пригласить подругу, зная, что брат, так сказать, во время учений, и тем самым судьба Рании из просто подружки сразу оказаться принцессой. Потому что это было любовь с первого взгляда, он сразу ее увидел, сразу влюбился, и по сей день они счастливо живут, у них 4 замечательных детей, 2 мальчика, 2 девочки, в том числе и наследный принц Хусейн Ибн Абдалла, то есть в честь деда названный. Mm-hmm. Кстати сказать, он уже ему 24 года, он такой юноша тоже, он закончил все соответствующие военные... Тоже по военной линии идет? Да, по военной линии закончил. Или это такое вообще... Это традиция, уже семейная традиция. Но вот он его готовит к принятию престола в обозримом, так сказать, будущем. Хотя есть такая деталь, вот, которая даже ему... Вот я в то время интервью с ним в феврале об этом сказал. Сыном. Нет, с отцом, да. Вот как раз по поводу сына хочу сказать. Любопытная деталь. Ты знаешь, вот король Абдулла, человек очень внимательный, обходительный, и именно как элемент его внимательности и обходительности состоит в том, что после моего самого первого интервью с ним, это было больше 10 лет назад, он каждый год на Новый год, по случаю Нового года, присылает такую поздравительную открытку. Она всегда выглядит одинаково, как это такая картонка, точнее, двойная картонка, в размеру в половину страницы А4, и внутри фотографии его семьи. Он, королева и 4 детей. И, соответственно, на фотографии видно, как дети растут. Потому что, ну, за 10 лет там, сначала был все маленькие. Там. Одна и та же. Они меняются чуть-чуть дизайном, эти картонки, но по размеру одинаковые, фотографии одинакового размера. и друг. Да, причем, как выяснилось, буквально всего несколько таких поздравительных открыток приходит в России. Ну, буквально совсем считанное количество. Сейчас, кстати, расскажите, кому, если знаете. Я знаю, что высшим руководителем страны, это я знаю, и знаю, что патриарху. И патриарху. Да, это я знаю. Вот, так вот, и вдруг в этом году, и я, кстати, специально взял эти открытки к нему на интервью, фотография была совсем другая. Точнее, даже не одна, а три фотографии. В военной форме отец короля Абдулы, покойный король Хусейн, сам Абдулла в военной форме, и в военной форме наследный принц Хусейн ибн Абдалла. Угу. То есть там нету, на фотографии не было там ни жены, ни других детей. Вот три фотографии. И я, кажется, задал вопрос его величеству, королю Абдулле, я говорю, чем вызвано такое вот нарушение символики, которое было все предыдущие годы, да? Да. А ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после небольшого перерыва для новостей и рекламы. Я напомню, Михаил Гусман сегодня здесь в программе «48 минут». Мы говорим о короле Иордании Абдалле II ибн Хусейне. 48 минут. Добрый вечер еще раз. Продолжаем программу 48 минут. Меня зовут Алексей Соломин. Я пока заменяю в данном случае Алексея Нарышкина, постоянного соведущего. Успешно заменяешь. Успешно. Спасибо вам большое. Я ему передам. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь в этой студии. И мы закончили на том, что вы задали королю Абдалле вопрос, почему да. на поздравительной открытке, которая обычно, в общем, была семейной фотографией, на одной из последних поздравительных открыток, он ограничился только тремя персонами в военной форме, в том числе своим наследником. Почему же ответил Абдалла? Что ответил Абдалла? Да, причем я его спросил, что вот есть какая-то символика. Он сказал, вообще, вот я буквально цитирую короля, вот эти фотографии имеют большое символическое значение для нашей семьи. Оказывается, такого рода открытия еще послал его, с фотографией семьи послал еще его отец. Дальше он сказал, что все поколения нашей семьи служили Иордании, но он сказал отдельно о том, что вот сын вот закончил военный колледж Санкт-Петербурга в Великобритании, как и Абдалла, и как в свое время король Хусейн. Он действительно возлагает на него большие надежды, вплоть до того, что они были... И он стал сказать про сына. Что с сыном они вместе даже были несколько раз на сессиях Организации Объединенных Наций. И даже на заседании Совета Безопасности, где было выступление представителя Иордании, от имени короля, который там присутствовал, выступал сын. А вы ругаете Александра Лукашенко, который берет на совбез ООН своего сына. Это не я ругаю, это вы ругаете. Я, как раз... я к слушателям обращаюсь. А, это к слушателям, пожалуйста. Нет, ну, это как раз здесь... Это традиция, видимо, тоже, не первый раз. Ну, во всяком случае, так сказать, такой подход к наследнику престола... Так воспитывал короля Абдалла его отец Хусейн. И вот эти, как я думаю, весьма положительный опыт воспитания король Абдалла перенял для себя, воспитывая наследника престола. Он бывал несколько раз, кстати сказать, наследник престола Хусейн ибн Абдалла в России вместе с отцом. В делегации во время государственных визитов. Во время визитов. Ну, они бывают государственные. Вообще, говоря, государство бывает один визит. Считается, что во время каденции, так сказать, официальный статус государства имеет один. Да, две называют там рабочий, это официальный. Государственный статус это когда вот... Там много, там проживающих в Кремле, вот если к нам приезжает. Там, да. там длинный... Государство висит международным протоколом. В каждой стране, конечно, есть своя специфика. Но международным протоколом это определяется как высшая форма визита. И, как правило, в рамках своей каденции глава государства в другое государство совершает один государственный визит. Рабочих, официальных, там, названий много, может быть, разных, неофициальных, может, сколько угодно. Но государство, как правило, считается один. Угу. Вот. Он приезжал сюда, мы закончили на том, что сын... Да, он приезжал, да. И очень понравилось в России, как он сказал. Вот. Ну, в наследник престола этим все сказано. Я, кстати, может быть, позвучало несколько нахально, но, тем не менее, я напросился на в будущий год на еще одно интервью с Его Величеством вместе с сыном. Вот у меня об этом идея была. Свидет, вот у него будет 20-летие нахождения во власти. Вот. Ну, вот человек молодой, дай бог ему здоровья, хотя много всяких слухов ходит вокруг его здоровья. Но выглядит он вполне бодро, энергично. Ну, разве что, может, немножко устал, но королевская доля тоже не очень простая. Вот, кстати, по поводу непростой королевской доли. Помимо того, что Иордания является посредником в вопросе решения сирийской проблемы, ну, одним из, или непосредник, ну, там, наверное, я не скажу, один из участников. Надо сказать, что он, совсем, так скажем, не поклонник президента Сирии Асада. Он еще несколько лет назад выступил за то, что Асад должен уйти из власти. В этом плане у них очень серьезно, они антагонисты. То есть посредником он здесь быть не может? Нет, посредником может быть, но посредником со совершенно конкретной позицией. Ваши посредники не всегда могут быть нейтральны. Ну, как укладывается. Но, во всяком случае, на территории Иордании происходит много разных, скажем так, закрытых встреч и разного рода совещаний. Он представляет любые возможности для того, чтобы все-таки какие-то договоренности можно было достичь. Является ли он посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта? Ведь, насколько я понимаю, вот ту самую мечеть, комплекс на Храмовой горе, вокруг которой разгорелись вот нешуточные баталии, да, этой зимой, что контроль за ними осуществляет как раз Иордания. Ну, надо понимать, что эта история достаточно длинная, и она имеет особую, это особая тема, она, так сказать, вряд ли в программу 48 минут можно ее, так сказать, успеть впихнуть, но смысл в том, что ведь в свое время движение организации освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом и создавалось на территории нынешней Иордании. Да. Тогда еще, так сказать, вместе с Самарией, тогда еще вместе с Иудеей. Иордания принимает огромное количество беженцев. Да. Но после того, как палестинцы, так сказать, стали вести такую достаточно решительную самостоятельные военные действия и многие, так сказать, совершенно террористические акты, то именно король Хусейн их изгнал со своей территории. Вот откуда образовался там сектор Газа, там и прочее, прочее. Он их изгнал со своей территории, хотя само движение ООП создавалось именно на территории Иордании. Угу. Поэтому у него... То есть соблюдает нейтралитет в каком-то смысле между этой стороной и той стороной? Ну, в чем-то да. Хотя, опять-таки, принцесса Рания, уже, пардон, королева Рания, она, кстати, иорданская палестинка. Да, она... Я смотрел справки, в Иордании действительно там большинство населения это арабы, причем большинство населения арабского это палестинские арабы. Да, ну, потому что земля Палестина, древняя Палестина, так, а какие же еще там могут быть? А вот по поводу еще сложных дел, сложной ситуации, ведь, насколько я знаю, в Иордании нет, она не добывает нефть, она закупает нефть. О, вот здесь, конечно, самая большая проблема для Иордании, что в отличие от практически, ну, чуть ли не всех соседей, у них практически нет полезных ископаемых. И у них экономическое положение отнюдь не самое хорошее. Воды нет практически. Ну, будет них, что-то. Конечно, но... У них очень сложная экономика. Им, конечно, помогает. Им помогают Соединенные Штаты. Финансово помогают. Несколько миллиардов долларов они получают именно от Соединенных Штатов каждый год. Им помогают разного рода фонды международные. Но... Все равно не в долгах. Да, они постоянно... И именно вот еще самый такой важный момент, так сказать, уловил, именно это и является главной опасностью для режима короля. Потому что он сильно в долгах, как в шелках, и при этом, так сказать, он очень зависит от того, какие внешние игроки его поддержат, просто чисто финансово, чисто экономически. Может, с этим и связано вот такое поведение, ну, нежелание с кем-то ссориться? Ну, в том числе, конечно. В том числе, конечно, потому что, ну, для некоторых игроков он немножко как соринка в таком напряженном ближневосточном глазу. И это для него, конечно, создает проблему. Но вот еще раз говорю, что сила, авторитет влияние его отца, уже давно уже, так сказать, 20 лет почти ушедшего из жизни, по сей день она очень имеет большой вот этот вот его образ, его решение, достаточно высокий авторитет имеет в арабском мире. И король Абдалла, так сказать, на мой взгляд, достаточно авторитетный арабский лидер. Мне, например, очень близко было слышать от него, и как он относится к нашей стране, как он все делал для того, чтобы всячески укреплять сотрудничество с нашей страной. И он сильно много делает. Я говорю, 18 раз только приезжал сюда. Если кого-то интересует, кто-то, точнее, или кого-то убеждают только цифры, то могу сказать, что за несколько лет товарооборот повысился с нескольких десятков миллионов долларов, по-моему, да, до 500, что ли, я последнюю цифру видел. Да, там очень много, ну, там военно-техническое сотрудничество очень, так сказать, развито. Кстати сказать, там на территории Иордании, собственно говоря, в Омане, я видел совершенно потрясающий, по-моему, единственный в мире, или наши радиослушатели меня поправят, музей танков. Грандиозный совершенно музей. В Омане. В Омане, да. Танки со всего мира, начиная там, ну, я еще говорю, там, от наших знаменитых Т-34 знаменитых до современных танков, ну, может, не самых последних моделей. И потому это что... не только производство, ну, в смысле, это не только советские штанки? Ну, нет, там и американские, и французские, и израильские. Но эти танки, те танки, которые закупала Иордания когда-либо? Нет. А как же они их получают тогда? Ну, они покупают их. Для музея? Для музея. Ну, почему? Почему? Для музея, кажется, можно только картины закупать, да и да. Танки. Тем более, что у Иордании с точки зрения музейных ценностей должно быть много всего. Это же все-таки страна уникальная вот, с точки зрения вот это такое, знаешь, вот действительно на небольшой территории столько святых мест, памятных мест, исторических мест. Понимаешь, когда ты спускаешься там к этой самой, к реке Иордан, к тому самому месту, где крестили Христа, там, так, понимаешь, волей-неволей, кто бы ни был, какой бы ни был бы религии, какого бы ни было бы расповедания, конечно, испытывает человек трепет. Хотя это тоже, для них, сказать, с одной стороны, место туристического паломничества, а с другой стороны, это входит в копеечку все это поддерживать. Я еще говорю, что она, сказать, живет не так уж, чтобы роскошно. Кстати, очень интересно, что история Иордании, это в том числе, то есть сама Иордания пережила и крестовые походы, и... Хорошо, ну, вся территория этого региона, там, кого там только не было, какие там не было сложных перипетий. Ну, смотри, вот мы только что говорили про, так сказать, вот говорили про Сирию, да, про Египет. Но на памяти моего поколения, это же было на моей памяти, когда Египет и Сирия назывались Объединенная Арабская Республика. Uh-huh. И были одним государством. Понимаешь? И это, так сказать, было таким очень мощным государством, так сказать, достаточно важным в мире. Это же было во времена Гамаля Абдельнасера. Потом они в дым разругались. Ну, было бы единое государство Сирия и Египет. Но сегодня между Сиси и Башарастом мало есть общих обстоятельств. А я даже ведь говорю о том, что вот в современной Иордании внутренних религиозных споров и конфликтов, но я, во всяком случае, о них не слышу. Вот, хотя вот, там значительно, не большинство, но большое количество христиан. Знаешь, у меня какое-то предложение. Давай включим в эфир, попросим наших звукорежиссеров, чтобы мы включили эфир, буквально кусочек из моего интервью, из программы «Форма власти» с королем Иордании, где как раз он говорит о том, как им удается достичь межконфессиональный мир. Uh-huh. Потому что это, на самом деле, особая история, и, мне кажется, очень важная история, как, еще говорю, что при таких сложных перипетиях, которые происходят в этом регионе, как Иордании удается вот так соблюдать внутренний и межрелигиозный, и межэтнический мир. Вот вообще Оман производит впечатление высшей степени такого, знаешь, благополучного города, хотя буквально в нескольких километрах от него не то что страсти бушуют, а снаряды рвутся. Давайте послушаем сейчас этот отрывок. Это фрагмент программы «Формула власти», Михаил Гусман и король Иордании Абдалла II Ибн Хусейн. 48 минут. именно любовь к Богу и своему ближнему – это то, что связывает три монотеистические религии – иудаизм, христианство и ислам. Но я вижу, что многие верующие любят Бога, но не любят ближнего своего. А значит, и Бога по-настоящему они не любят. Я, как мусульманин, повторял это много раз. Самая частая фраза, которую мне приходится повторять мусульманам и не мусульманам в течение дня с того момента, как я просыпаюсь, и до того момента, когда я ложусь спать, это «Салям алейкум», «Мир вам». В этом истинная сущность ислама. И если вы посмотрите на синергию между исламом и христианством, мы верим, что Иисус Христос – это Мессия. Мы считаем Деву Марию самой святой женщиной. Мы верим в Тору, верим в Библию. И это истинный ислам, а не тот ислам, суть которого искажают мусульманские преступники по всему миру. И нам приходится вместе сталкиваться с этим вызовом. Поэтому давайте протянем друг другу руки и соберемся вместе. Только так мы победим экстремистов на всех фронтах. 48 минут. Это был кусочек... фрагмент эфира «Формула власти». Это какой год еще раз? Нет, в этом году было, в феврале. А, вот совсем недавно. Я всегда с ним делал несколько интервью, но вот это последнее. Да. Мы продолжаем говорить о короле Абдале. Обсудили уже, как удается и пытаться решить экономические проблемы, как удается не допускать серьезных религиозных. Ну, проблемы очень тяжело решаются. И понимаешь, что же, когда вокруг у всех... что все живут на этой самой нефтяном ведре, то вот именно такой болезненный участок суши, что это не у них, это долго рассказывать анекдоты, но тем не менее, ни у них, ни у израильтян с нефтью ничего нет. При этом, строят, кстати, нефтеперерабатывающие заводы, но, видимо, уже для потребления внутреннего. Да. Вот завязаны, что очень, наверное, для них неудобно. Они завязаны на импорте нефти, импорте многих продовольственных товаров, потому что и сельским хозяйством там 10% пахотной земли. Да, но, тем не менее, еще говорю, что если брать столицу Оман, то он производит вполне преуспевающий, чистенький, уютный, белокаменный город. Помните, кстати, как назывался он в римскую эпоху? Нет, это ты мне скажешь. Филадельфия. Ну да, наверное. Так красивое, нет, красивое название. Я просто очень люблю город американский Филадельфия. Но я там не был. Филадельфия хороший город. Вот. А девиз страны, кстати говоря, в Иордании – «Бог, Родина, Король». Бог, Родина, Король. Что-то мне напоминает, нет? Не знаю. Во всяком случае, кстати, до сих пор там много каких-то остались элементы от британского владычества, ведь она получила независимость от Великобритании 24 мая 1946 года. И вот эти, так сказать, некоторые элементы британского эпохи, вплоть до руля автомобиля, там сохранились. Сохранились, но очень многие люди в Иордании разговаривают на английском, язык сохраняется. Английский там абсолютно обиходный. Абсолютно обиходный. Ну, условно говоря, понимаешь, у нас вообще, знаешь, есть ложные символы. Например, многие люди, так сказать, считают, что ты попадаешь в Японию, там чуть ли не все говорят по-английски, да? Uh-huh. А японцы вообще говорят по-английски, кроме людей, специально его изучавших, там не таксисты, там, ну, может, только в гостинице специальные люди. Вот, то есть ложные ожидания. А в Иордании нет, в Иордании всегда все говорят по-английски. И это, конечно, влияние того, что это стала британская колония, а во-вторых, там он достаточно популярен развит и сегодня. Можно ли считать британским наследием и форму устройства, при которой власть монарха, вроде бы это же абсолютная монархия, но при этом конституционная, я виноват, в 52-м году была конституция, там есть парламент, но власть монарха ограничена как раз этим парламентом, они даже могут преодолевать его вето. Ну, я что-то не слышал, чтобы там особенные были у него баталии со своим парламентом. Формально это в Конституции записано, но, понимаешь, мне кажется, что очень важно быть мудрым и умелым правителем. А как мне, по моему разумению, Абдале это удается. Ему удается примирять... Там бывают периодические конфликты, пару лет назад там возникал совсем трудный конфликт с радикальными элементами, и, сказать, были попытки даже переворота. И периодически он делал такие достаточно резкие, в стиле своего отца, резкие изменения. Вот недавно он своего брата уволил с должности, так сказать, там, командующего там, по-моему, сухопутными войсками был и так далее. То есть у него он тонко чувствует, так сказать, политическую конъюнктуру внутри страны. А как, да. И поэтому ему, собственно, и удается как-то вот так лавировать между собой. В общем, там есть разные группировки в стране, и потом там есть разные кланы, разные, так сказать, этнические группы. Так что это все, так сказать, я еще говорю, что нелегкая королевская доля, он ее испытывает в полной мере. А кому удалось пережить арабскую весну? Почему? У них же тоже, насколько я помню, были проблемы. Это только говорит о том, что он смог, как говорится, договориться со своим народом. Народ все-таки ему поверил. Ведь, понимаешь, арабская весна, это, здесь, опять-таки, длинная дискуссия. Я считаю, что да, это получилось как бы сразу в нескольких странах, и термин, так сказать, стал таким уже в политическом словаре «арабская весна». Но все-таки в каждой стране в этой ситуации у них была своя специфика, свои обстоятельства, свои, так сказать, свои цветы в этой весне. Понимаешь, и то, что произошло в Тунисе, отличается от страны, там, что произошло в Ливии. Потому что все по-разному. Вот нет, я просто хочу понять, с вашей точки зрения, по вашему ощущению, этот человек, он производит впечатление авторитарного лидера? Вот в современном понимании, не диктатор в виде Сталина. Вот слышу нотки Нарышкина. Да. Вот вроде так хорошо все начиналось. Вот слышу. Ну, интересно же, потому что король есть король. И он не король европейского плана, вот, когда он просто номинальная символическая фигура. Это все-таки правящий монарх, владеющий практически всей полнотой властью, несмотря на наличие парламента. Назначающий кабинет министров. Военный. Причем военный, высокопрофессиональный, пользующийся безоговорочным авторитетом в военной среде, у силовиков и так далее. Ты знаешь, у меня был эпизод, я впервые его рассказываю в эфире. История трагическая, ведь именно в Омане должно было проходить, это было 7 лет тому назад, заседание организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, где я был с тогдашним генеральным директором ТАСС Виталием Игнатенко, мы поселились в гостинице, а все остальные, так сказать, участники, поскольку мы были председательствовали тогда, то мы приехали за 2 дня до начала, чтобы подготовить эту встречу. И вот приехали в гостиницу, мы разместились и спустились в ресторан поужинать. В этой же гостинице, где остановились. Но ресторан был закрыт. Свадьба. И нам сказали, что свадьба, все столики заняты. И даже я пытался... Извините. Да, я пытался как-то хоть какой-то столик что-то выделить, но Виталий Никитич Игнатенко сказал, знаешь, здесь будет шумно. Давай. И мы ушли где-то 2-3 квартала в стороне. А в этот день случился, так сказать, такой теракт страшный. Там женщины на 3 мотоциклах террористки проезжали мимо 3 гостиниц. Одновременно в 3 гостиницах были взрывы, в том числе в той гостинице, где вот мы жили. Взорвали эту свадьбу, там погиб и жених, и невеста. Там несколько десятков человек погибло. Вот мы, собственно, чудом остались живы, потому что мы, так сказать, ушли из гостиницы. Вот. И многие участники нашей конференции руководительных агентств стран Азии и Тихого океана, они сказали, что они не приедут, под влиянием этого теракта. И тогда, значит, просто по просьбе короля, он прислал специального человека, мы ночью сели и уговорили всех участников приехать, как знак солидарности. Все приехали. И король специально пошел на нашу встречу, всех поблагодарил за эту солидарность.